Издательство «Эксмо». Эмма Скотт. «Между привет и прощай». Терезе, которая помогла мне увидеть солнце за грозовыми облаками. С любовью. Часть первая. Прощание придумали для тех, кто любит глазами. Ведь если любовь живет в душе и сердце, разлуки просто не существует. Руми. Пролог. Эшер. Норт-Бенд, Пенсильвания, 14 лет назад. «Эшер!» Маленькая ручка толкнула меня в плечо. «Эшер, проснись!» Я открыл глаза и тут же ощутил, как их начало щипать. «Морган, в чем дело?» «Я проснулся, чтобы пописать, и почувствовал запах». В тусклом свете наступающего утра 11-летний брат казался лишь смутным силуэтом. «Запах мочи?» Я потер глаза. «Дыма!» Полностью проснувшись, я резко сел на кровати, по венам хлынул адреналин. Всю нашу спальню в трейлере наполнял дым, из-под двери уже вырывались языки пламени. «Вот дерьмо!» «Бери одежду!» рявкнул я, соскакивая с кровати. «Куртку и ботинки!» «Нет, забудь! Сюда!» Распахнув окно, я потянул к нему Моргана. «Эшер! Вылезай!» Он выбрался наружу и спрыгнул на чахлую траву, которая в любой момент могла вспыхнуть, словно солома. «Холм, Морган!» велел я, выбрасывая в окно его ботинки, а следом куртку. «Поднимайся на холм!» Холмом мы звали насыпь из камней и грязи неподалеку от места, где рабочие возводили фундаменты для новых домов. После школы мы с Морганом взбирались на холм и рассматривали стройку, в скором времени готовую стереть с лица земли трейлерный парк Пайн-Хиллз. И тогда мы окажемся на улице. Мы и так уже лишились дома. «А что с мамой и Дином?» «К черту их!» «Эшер! Беги!» Я схватил нашу с Морганом одежду, кучей валявшуюся на полу в неопрятной комнате, и вышвырнул в окно. С тех пор, как мама начала употреблять наркотики, я постоянно находился в состоянии повышенной внутренней готовности и даже спал в джинсах и майке. Отыскав ботинки, я отправил их вслед за одеждой. Когда дом охвачен огнем, ты не думаешь о том, что нужно взять с собой. Главное — выбраться. Однако сейчас все мои мысли занимал младший брат. Не мама с ее последним хахалем-неудачником, которая постоянно возилась со своими агрегатами. «Хватит!» — пробормотал я, хватая школьный рюкзак и вытряхивая из него книги. Вместе с пакетиком чипсов, составлявших мой ланч, вылетели школьные задания. Тест по математике с отметкой A с плюсом, нарисованный красными чернилами, и эссе по французской революции, оцененное на A с минусом. В американских школах используется система оценок от A – отлично, до F – неудовлетворительно. Мое будущее сейчас сгорающее в языках пламени. Я сунул чипсы обратно в рюкзак, отправив туда же жестяную коробку с деньгами, около 400 баксов, накопленными на случайных подработках. Я прятал ее в ящике с нижним бельем, завернув в боксеры. Если бы мама или Дин узнали про эти сбережения, они бы тут же присвоили деньги, чтобы вколоть себе в вены очередную дозу наркоты. «Эшер!» позвал Морган дрожащим от страха голосом, все еще стоя у окна. Сейчас, глядя на него, по-прежнему одетого в пижаму, вряд ли кто-то дал бы ему 11 лет. «Я же велел тебе подняться на холм!» Проговорил я и закашлялся. Отвалившего из-за двери дыма потолок спальни уже начал чернеть. Воздух становился горячим, словно в духовке. Я лихорадочно соображал, что еще нам может понадобиться. Впрочем, у нас почти ничего не было. Да и время практически вышло. Поэтому я просто швырнул рюкзак в окно и выпрыгнул следом. Морган уже надел ботинки, но по-прежнему не двигался с места. Схватив в охапку одежду, я закинул рюкзак на плечо и взял брата за руку. Мы выбрались за пределы трейлерного парка Pine Hills, миновали строительную площадку и вскарабкались на холм. Ноги скользили по жидкой грязи, но, к счастью, вокруг не было ничего способного гореть. Оказавшись на самом верху, я сбросил рюкзак и помог забраться Моргану. Над Норт-Бендом забрезжил рассвет. Мы улеглись на животы на другой стороне холма, глядя на трейлерный парк. «А что с мамой?» Я чуть не велел ему заткнуться. Ей плевать на нас. И все же, когда я увидел, что они с Дином выбираются из пылающего ада, в который превратился наш трейлер, держась за руки, пошатываясь, загибаясь от кашля, меня накрыла волна облегчения. «Вон она!» — ткнул я пальцем. «Мама!» — пробормотал Морган, глаза его наполнились слезами. «Её больше нет, Мо!» — проговорил я. Сердце внезапно затвердело, словно кто-то залил его бетоном. «Нет, она...» «Вместе с Дином надолго отправится за решетку. А если нет, нечто подобное может снова случиться в любой момент. Вот только в следующий раз ты можешь не проснуться, чтобы пописать. Понимаешь?» Я положил руку ему на плечо. «Есть только ты и я. Вместе». Впрочем, мы уже давно могли рассчитывать лишь на себя. С тех пор, как отец оставил нас 5 лет назад. Мама надрывалась на 2 работах, чтобы заработать на жизнь, и повредила спину. Тогда доктор выписал ей какие-то таблетки. Похоже, они вызывали зависимость, потому что еще долгое время после того, как закончился курс лечения, она хотела еще и еще. А потом оказалось, что наркотики не сильно отличались от пресловутого лекарства. И вскоре мы остались без мамы. Вдалеке послышался вой сирен. Жители соседних трейлеров, покрикивая на маму с Дином, тащили шланги и наполняли ведра, чтобы защитить собственные дома. «Её больше нет», — произнес я. «Как и папы». «Папа ушел. «Да, ушел. Но и мамы тоже нет. С тех самых пор, как она подсела на наркотики. Вроде бы есть». Я указал подбородком в сторону матери-наркоманки, которая валялась на земле, будто пьяная. Но на самом деле ее нет. Кивнув, Морган вытер нос. Такой умный и милый мальчуган не заслужил подобного дерьма. Ему нужна мама, каждый день собирающая в школу ланч. И папа, который ходил бы смотреть его футбольные матчи. Несмотря на все попытки, старший брат не способен заменить родителей. Впрочем, жизни было наплевать, кто и что заслужил. Ты либо тонешь, либо плывешь. Третьего не дано. Я не особо разбирался в знаках и предзнаменованиях, но мог читать между строк. И все годы после ухода отца будто чувствовал, что подобное утро наступит рано или поздно. Я был обязан защитить Моргана от любых невзгод, чтобы мой беспечный младший брат не сломался и мог по-прежнему радоваться жизни. Я стану другим и сделаю все, чтобы его защитить. «Пойдем». Я пихнул его локтем в плечо. «Что? Куда?» «Нужно убираться отсюда, пока нас не поймали копы. Они отправят нас с тобой в приют, где нам не позволят быть вместе». Он взглянул на меня темными круглыми от страха глазами. У нас с братом были похожие глаза и одинаковые темные волосы. Но в отличие от худощавого Моргана, я нарастил немного мышц, трудясь по хозяйству, подрабатывая на стройке, да и вообще хватаясь за любую работу, которую мне могли предложить. Мне уже исполнилось 16. В июне стукнет 17, Однако Элис из бакалейной лавки и Фил из хозяйственного магазина твердили, что я вполне могу сойти за 20-летнего, а то и старше. «Нас разлучат?» — спросил Морган, снова заливаясь слезами. «Но так нельзя!» «Я этого не допущу. Сперва им придется меня убить». Морган снова посмотрел вниз, на трейлерный парк. Уже приехали пожарные, их автомобиль казался таким же большим, как наш трейлер. Струи воды из шлангов обрушились на останки нашего дома. Мама с Дином сидели на обочине в окружении копов. Не похоже, чтобы они тревожились. Судя по всему, они даже не задумались, что внутри почерневшего, обугленного трейлера могли остаться два мальчика. Они накачались наркотой и просто забыли о нашем существовании. «Пойдем», — проговорил я. Морган засопел, но после утер нос и, бросив последний взгляд на развернувшуюся внизу сцену, последовал за мной. То шагая, то скользя на задницах, мы начали спускаться по противоположному склону холма. Милях в 20 отсюда к северу лежал Аллентаун, едва начавший просыпаться этим весенним утром. «Слишком близко», — пробормотал я, быстро прокручивая в голове возможные варианты. «Чтобы избежать внимания властей, нам нужно выбраться за пределы штата. Хотя это будет весьма непросто». «Куда мы пойдем?» — тихо спросил Морган. Сейчас он казался совсем маленьким и потерянным. «Домой», — пояснил я, обнимая его за худенькие плечи. «И где он?» «Там, где мы захотим. Это будет что-то вроде приключения». Сказочная чушь, в которую Морган ничуть не поверил. Брат расплакался, и я опустился перед ним на корточки. «Эй, взгляни на меня». Он поднял глаза, и меня захлестнула волна безудержной, почти незнакомой любви, смешанной с болью и яростью из-за несправедливости случившегося. «Я позабочусь о тебе», — поклялся я, вкладывая в эти слова всего себя. «С тобой все будет хорошо, слышишь?» Он кивнул. «Клянусь своей жизнью, что буду рядом». Он обхватил меня руками за шею. Я крепко обнял его в ответ, но лишь на миг. Еще немного, и он выжил бы из меня совершенно неуместные эмоции. Сейчас они бы только помешали делу. Я прихватил с собой лишь 400 баксов и пачку кукурузных чипсов. Но твердо намеревался сдержать данное младшему брату обещание защитить и создать для него жизнь подальше от тлеющих руин. Сейчас лишь это было важно. Так или иначе, но он должен иметь крышу над головой, ходить в школу и не опасаться, что в любой момент кто-нибудь может нас разлучить. Повернувшись спиной к горящему трейлеру, мы направились прочь.